Вернувшись в каюту, я решил сначала разобраться с вещами и заныкать нужное в подпространство. Места там пока хватает, а пропасть оттуда без моего ведома ничего не может. Положил туда оба запасных костюма. Они и так понятны. Причем сделал это, не вынимая из коробки, на случай слежки. Затем достал непонятный прибор и внимательно осмотрел его. Судя по табло, нескольким разъемам и проводам, идущим из него, это измерительный прибор. Типа мультиметр. Вещь нужная и... тоже прячем в хитрый карман. Следующая идет какая-то прибамбасина с широким разъемом. Прикинув, что такой может быть в планшете, достал его из костюма и стал искать место коммуникации плат расширений. Найдя защелку, за которой скрывались разные разъемы, я увидел среди них похожий на имеющийся в непонятной плате и, понадеявшись на стандартизацию, воткнул ее в планшет. Не заметив следов задымления и возгорания, понял, что эксперимент прошел удачно. Пролистывая настройки планшета, я обнаружил появление новых значков, предназначенных для взлома электроники. Естественно, сразу их всех позапускал и понял, что без знания архитектуры здешней электроники, а также местных языков программирования, мне тут делать нечего. Короче, вынимаем и прячем. Очередные предметы решил сразу пробовать на совместимость с планшетом. Достал красивый браслет и, покрутив его, обнаружил на внутренней стороне небольшие контакты. На руку решил его не надевать. Мало ли какая защита. Долбанет еще или отравит. Попробовал на планшете соединиться с ним беспроводным способом, аналогом земного блютуза. И с удивлением обнаружил, что определились два устройства – eSkin и Reader. Сразу же из коробки достал второй браслет, так как понял, что он аналог картридера. При подключении eSkin запросил пароль, и я его сразу убрал до поры до времени. А вот Reader подключился почти без проблем, предупредив только о сниженной скорости коммутации. Тогда я стал совать в подходящий разъем все пластинки подряд и установил таким образом, что это аналоги электронных денег. На трех из них было по 1000 кредитов, я их убрал поштучно, а остальные запаролены, их спрятал скопом. Пока ковырялся с пластинками, обнаружил на Reader еще одно отверстие, похожее по форме на кристаллы. Достав их из коробки, понял, что это разъем под них. Путем нехитрых манипуляций выяснил, что это базы знаний, кибернетика 5 уровня и хакинг 3 уровня. А так как они работают только через нейросеть, то тоже прячем в заначку. Следующие 4 фигурки с правильными геометрическими формами я 3 часа безрезультатно пытался активировать или хотя бы понять, что это, но видно не судьба. В конце концов, забив на них, спрятал и решил разобраться с последним слитком сине-зеленоватого металла. Взяв в руки, удивился, что он теплый и тяжелый. Испугавшись, что это может оказаться ураном или другим радиоактивным материалом, я уже хотел было его выбросить подальше, как почувствовал удивление со стороны слитка. Он живой. Охренев от подобной мысли, не сразу понял, что передаваемая мне эмоция сменилась на голод. Я попробовал мысленно представлять известные мне виды энергии, спрашивая, какой подойдет. Свет он проигнорировал, на тепло отреагировал слабо, а электричество и гравитация вызвали у него изумление. Решив не рисковать, представляя эфирную, астральную и ментальную энергию, а то присосется еще. Поднес металл к ближайшей розетке и мысленно передал, что электрическая энергия находится рядом с ним в направлении розетки. Тот, став жидким типа ртути, сменил форму на похожую на вилку и влез в розетку. Я испугался, что сейчас коротнет и бабахнет, если защита не сработает, но тут раздался голос eSkin, сообщивший о замыкании в розетке моей каюты. Он потребовал вынуть неисправный прибор или устранить замыкание. Я мысленно попросил слиток вернуться обратно мне в руку. Тот сделал это, и я почувствовал его радость и удовлетворение от вкусной еды. Пекин сообщил, что замыкание устранено и электроснабжение восстановлено, и я попросил его ограничить питание моей розетки одной 100-тысячной свободной мощности реактора и впредь игнорировать в ней короткое замыкание. Он установил требуемые параметры питания и отчитался о проделанной работе. Вдруг со мной связался через планшет Гурон и спросил о причине замыкания. Я объяснил это, видно, от сломанного прибора, оставшегося от техников. Пояснил, что знаю опасность использования неизвестной техники и принял меры. Он, выругавшись, приказал больше не экспериментировать, по крайней мере, пока не прибудем на станцию. И я пообещал больше так не делать. Когда он отключился, я попробовал пообщаться с металлом. Сначала перебрал все известные вымышленные названия металлов, пытаясь узнать название. Он откликнулся на орехалк, хотя я больше склонялся к мифрилу, глядя на цвет. Подумав, что это может быть сюрприз от Гермеса или Ареса, я мысленно представил их и спросил у орехалка, не знает ли он о них. Почувствовав в ответ недоумение и непонимание, понял, что не угадал. Жаль, спросить уже не у кого. Откуда он? Зато он теперь мой. Да и расспросы могут насторожить кого-нибудь. Лучше сам поищу потом в инфонете. Потом, с помощью мысленно передаваемых образов, я узнал у него, что он пока наелся, и ему очень нравилась такая энергия. Я теперь его друг, и он решил остаться со мной. Тогда я спросил, что он умеет, и он продемонстрировал превращение в метровый шар. Я так понял, что полый. Затем в кувшин, в меч и в кучку золотых монет. В качестве эксперимента я мысленно представил, как он превращается в мультитул, и увидел медленное изменение формы. Минут через 5 он стал настоящим мультитулом. Вынув всякие ножи и отвертки, я проверил крепкость пассатижей и, удовлетворившись увиденным, спросил о причине медленной трансформации. Тот пояснил мне, что связь между нами очень слаба, и есть 2 пути усиления этой связи. Первый – стать его хозяином, что создает опасность для него. И второй – стать ему кровным братом, что опасно уже для меня, так как часть металла проникнет в мой организм, и не факт, что при этом я выживу. Я решил протестировать опасность второго варианта на моем чувстве опасности, представив себе процесс братания. Почувствовав небольшую опасность, попробовал мысленно увеличить размер помещаемого в меня металла и понял, что опасность возрастает. Поняв, что смерть мне не грозит, рискнул побрататься. Обменявшись с Эрихалком каплями крови, ощутил усиливающуюся боль и, не почувствовав опасности, не стал напрягаться. Но на всякий случай лег на кровати. Когда боль усилилась настолько, что я едва мог ее терпеть, то сильно испугался и потерял сознание. Очнулся через 10 часов, судя по часам планшета. Боль прошла без остатка, будто ее и не было. Тогда я встал и мысленно позвал Эрихалк. Тот, подпрыгнув с пола, влетел в мою правую руку и растекся по ней, как перчатка. Я попробовал мысленно сменить ему форму на ножницы, и тут же в моей руке оказались обычные железные ножницы. Даже ржавчина была в некоторых местах. Удивившись скорости и качеству метаморфоз, я, вспомнив, что в подпространственный карман нельзя совать живое, спрятал Эрихалк в виде второй кожи, как своеобразный бронежилет. Но, так как размер его был невелик, ты решил защищать только голову, представив, что тот растекается по лицу и под волосами, минуя рот, глаза и нос. Затем представил, как тот меняет цвет на телесный и защищает меня от облучения и ударов сзади. Почувствовав одобрительный посыл в ответ, я глянул в зеркало в душе и, не заметив никаких изъянов, пошел завтракать. На этот раз в столовой было пусто. Тогда я набрал посоветованный Винком номер 037. И в результате получил салат, кусок мяса и жидкость бледно-зеленого цвета, судя по запаху, съедобные. Сев за дальний столик, стал понемногу пробовать, а то вдруг это тоже шутка такая. Салат и мясо оказались немного необычного, но ожидаемого вкуса, а жидкость напоминала отвар из трав, как я понял, это местный чай. Подождав немного, я не почувствовал никаких неприятных ощущений и стал потихонечку поглощать данное блюдо. Поев и убрав за собой, направился обратно к себе и по пути разминулся с группой новых незнакомцев. Те молча прошли мимо, внимательно посмотрев на меня, я решил тоже промолчать. В своей каюте я начал изучать файлы, которые скинул мне док в планшет. Просмотрев несколько роликов и демонстраций, понял, что ничего не понял. Вернее, немного разобрался, но появилась некоторая путаница в голове от рекламы. Есть империя Таран, там рабство запрещено. Есть государство Агар. Там рабство официально разрешено. Есть государства старших рас и мелкие государства, о них почти ничего не было. Во всем содружестве обычный капитализм и что-то между демократией и империализмом. Нужно поискать в инфосети подробности. Тут подошел Винк и поинтересовался, готов ли я пострелять. Я сказал, что всегда готов, и мы пошли с ним к дальним палубам. По дороге он рассказал, какое бывает ручное стрелковое оружие, его примерные цены, плюсы и минусы. Большие пушки я сразу отмел, в крутых разборках я местным не конкурент. А вот мелкие скрытого ношения очень даже сгодятся. Например, я предварительно выбрал станер, усыплятель, как я понял, и игольник, пистолет-пулемет типа УЗИ. Тир представлял собой ящик с кучей оружия и кусок корабельной брони вдали с нарисованной мишенью. Я спросил, что из оружия является игольником, и Винк подал мне непривычного вида пистолет. Я покрутил его в руках, нашел переключатель темпа стрельбы и предохранитель, настроил пистолет на одиночные выстрелы и, сняв с предохранителя, начал целиться в мишень. «Ты чем меня слушал?» – поинтересовался Винк. «Прицельная дальность игольника 20 метров, а тут все 50 до мишени. Или не умеешь на глаз расстояние определять?» «Смотря как стрелять», – заметил я, попадая в цель 3 раза подряд, даже не пытаясь целиться. «Это как?» – удивился тот. «Да как всегда, повезло. пожал я плечами, а попробовав пострелять прицельно и промахнувшись 10 раз подряд, сказал: «Все, везуха закончилась». «Ты так больше не шути, а то я уже усомнился в своих знаниях о стрелковом деле», — нахмурился Винг. «Подойди поближе и постреляй для закрепления начальных навыков». Я подошел на 15-метровое расстояние до мишени и, выстрелив целую сотню патронов, почувствовал усталость в руке. Затем попробовал пострелять левой рукой. Из 20 выстрелов попал один раз. И то, похоже, случайно. Пожаловался Винку, что устал, и отдал ему игольник. Тот отчитал меня за слабую физическую форму, поняв, почему я отказался от тренировки абордажников. На что я возразил, что сначала нужно поправить здоровье, а это мне пока не грозит, так как медицинская аппаратура на мне глючит. И попросил его показать мне станер и научить пользоваться. Он достал из ящика необычный пистолет с коротким широким дулом, в котором я не увидел отверстия, и стал объяснять, как им пользоваться. Это оказалось волновое оружие, которое стреляет высокочастотной энергетической волной сектором от 40 до 120 градусов, в зависимости от настроек. Максимальная эффектная дальность выстрела – 6 метров при секторе в 120 градусов и 10 метров при 40 градусах. Тренироваться в стрельбе из него смысла нет, так как волна невидимая, а широкий сектор позволяет вести быструю неприцельную стрельбу. Но на модифицированных бойцов это оружие не действует. Я спросил о цене на эти два вида оружия и узнал, что игольник стоит 20 тысяч кредитов, а станер всего 2 тысячи, причем это самые дешевые модели. Хорошенько подумав, я решил взять оба оружия. Винк разрешил мне их взять в долг, приплюсовав сумму к основному долгу, и даже подобрал каждому кобуру, которая приклеивалась к костюму в любом удобном месте, а также дал пару запасных обоим к игольнику. Поблагодарив его и договорившись тренироваться в стрельбе по часу в день, я пошел к себе. В каюте я до конца дня, с перерывом на осмотр энерговода, занимался с орехалком. Узнал, что он может расти при наличии большого количества энергии или при усвоении некоторых металлов. Оставил на завтра попробовать поискать в завалах у техников эти металлы. Я мысленно стал придумывать формы для живого металла. От ножей, различных инструментов, шнуров, до бронежилета и паукообразных зверюшек. Орехалку такая игра понравилась. Утомившись, я сходил поужинать и лег баньки.